Именно это я и имел в виду, господин Павлов, по сути прикрываясь постройкой дороги между столицами, успел проложить между своими имениями дорог уже более 1000 верст. Нет, ответил майор Мельников, сам слегка испугавшись своей решимости. Я имел неоднократные беседы с Никитой Алексеевичем, и он постоянно пенял на то, что рельсы нынешние для дороги, для именно столичной дороги, негодны. И теперь он будет годные рельсы покупать за границей, небось еще и за казенные средства. Физиономия Бенкендорфа снова стала серьезной. Отнюдь. Рельсы английские, с которыми я благодаря господину Павлову и ознакомиться смог, рядом с теми, что он делает, даже на металлолом негодны, но Никиту Алексеевича его нынешние по каким-то разным причинам сильно не устраивают. Тем не менее, я проблемы в том вообще не вижу. Насколько я знаю, в Луганске господин Павлов заканчивает постройку 2 новых доменных печей, нескольких печей сталеплавильных и, что в нашем деле является самым важным, нового прокатного стана для выделки рельсов. Новых рельсов, годных. Понятно. Сначала достроит печи, потом стан этот. Через сколько лет он там сможет выделать годные, по его мнению, рельсы? Господин генерал, я, как вы знаете, в деле железном не разбираюсь, но имел краткую беседу с полковником Дорофеевым, и тот говорил, что по всем расчетам, его, Николая Сергеевича, расчетам, каждая новая печь, каждая из 2 строящихся, чугуна будет выделывать не менее, чем все остальные чугунные печи России. И если печи эти, как господин Павлов обещал, заработают в мае, то к ноябрю завод в Луганске все потребные рельсы уже сделает. Это что же за печи такие? Вида, по крайней мере, весьма впечатляющего. Я думаю, что вам, господин генерал, было бы интересно самому на них взглянуть. Никита Алексеевич пообещал, то есть он меня особо приглашал, как человека интересующегося, на задувку печи 1 мая. И нет у меня оснований сомневаться в том, что так и будет. Печи, причем обе, уже в постройке готовы, а теперь ведется их сушка и проверка всех машин. Первую печь задуют 1 мая, вторую 11. Мне кажется, что вам было бы наиболее интересно приехать в Луганск 11, потому что Павлов упоминал, что перед задувкой второй печи сначала будет произведен выпуск первого чугуна из первой. А полковник Дорофеев где, вы не знаете? Здесь, в столице. Я с ним позавчера встречался, как раз передавал ему приглашение на пуск печей. Он, по словам Павлова, тоже очень интересовался, но дату пуска Никита Алексеевич только неделю назад определил. Бенкендорф позвонил в колокольчик и прибежавшему адъютанту приказал полковника Дорофеева из департамента горных дел найти и пригласить ко мне нынче же вечером, а затем, оглядев собравшихся у него офицеров, как-то задумчиво произнес: «Мне кажется, что императору тоже будет интересно посмотреть на печь, которая одна удвоит производство чугуна в державе». Небольшая ретроспектива, в которой герой срочно вспоминает о делах, которые послужат основой дальнейшего повествования, но про которые автор просто забыл рассказать вовремя. Ведь автор, отнюдь не баба Ванга, и не может заранее предвидеть, куда героя занесет его необузданная фантазия. Собственно, для оправдания таких ляпов профессиональные авторы придумали саму идею ретроспективы. В металлургии я, конечно же, произвел фурор, потому что внедрил самые передовые технологии выплавки чугуна и стали, о которых нынешнее население своим умом дошло бы лет так через 100. Но вовсе не потому внедрил, что был самым крутым металлургом, мне хватило и того, что я стал самым крутым железнодорожником. А про металлургию, это я просто последовательно воплощал то, что Витька в своей брошюрке по истории этой самой металлургии написал. Ее я тогда на всякий случай в телефон скинул, а когда жареный петух в нужное место клюнул, просто с телефона все перенес на обычную бумагу. И вот этот процесс переноса на бумагу оказался очень непростым. Прежде всего, из-за отсутствия присутствия этой самой бумаги. То есть в природе бумага-то была, я и у Свинина дома видел целую пачку. Ну, не целую, и довольно небольшую, но факт остается фактом. Просто был еще один факт, позволивший мне понять, наконец, Плюшкина, который, согласно Гоголю, безуспешно пытался из четвертушки бумаги сделать осьмушку. Дело в том, что бумага стоила определенных денег, даже не так, вполне конкретных денег. В Туле в магазине пачка самой паршивой бумаги, именуемой почему-то соломенной, стоила в районе 4 рублей, причем исключительно на серебро. По каким-то причинам в пищебумажном магазине медные деньги и ассигнации вообще не принимали. То есть принимали, конечно, на них можно было купить все из имеющегося в магазине ассортимента товаров, но кроме собственно бумаги. Пачка, тут она именовалась исключительно стопкой, содержала в себе 480 листов, или 20 слова, не знаю как просклонять, в общем, одна 10 содержала в себе 24 листа. И в магазине эта 10 стоила не 2 гривны, как можно было подумать, а уже четвертной, то есть 25 копеек. Ну а если покупать отдельные листы, то цена вырастала до 1,5 копеек за лист, и это для самой хреновой бумаги, по сравнению с которой знакомая мне бумага газетная казалась роскошной, а относительно приличная, именуемая пищей, стоила уже раза в 1,5-2 дороже. И снова я осознал, как плохо учил историю и литературу, наверное, в школе. Вопрос приказчика в магазине вам завернуть, заиграл совершенно другими красками, ведь если вам покупку заворачивали в совершенно оберточную бумагу, то цена автоматически вырастала минимум на пятак ассигнациями, а то и на гривенник. Вероятно, потому что у меня было много, по меркам нынешних мужиков, самой дорогой белой бумаги, пусть наполовину и испачканной буквами, все они, кроме мелкой заразы, естественно, видели во мне именно барина. Но в плане разжиться дополнительной бумагой мне это признание вообще ничего не давало. Почти не давало. Мужики и взрослые бабы все же были, морально, готовы исполнять мои капризы. Ну а я этим бессовестно воспользовался. Естественно, что Аким и Авдей знали всех в Свинино, и после переселения в Павлово поддерживали с оставшимся народом прекрасные отношения. Ну и я им такие отношения поддерживать помогал, делая по мелочи всякие полезные для мужиков штуки на кузнице. Поэтому сначала я смог уточнить цены в тульских магазинах. Меня дед Михей с собой взял, когда поехал продавать на рынке свои горшки по первому снегу, а заодно продал и изготовленные мною серпы. А затем я снова с ним в Тулу съездил. Мне тогда сказали, что только у Михея есть право торговать на рынке, где он продал пяток изготовленных мною из обломков французских сабель-ножей, выручив за это почти рубль на ассигнации, причем медной монетой, а я смог продать в оружейной лавке отремонтированный мною трехшверт за 45 рублей серебром. Знал, что за полцены его продаю, но очень деньги нужны были, так что продал. Продал, прекрасно понимая, что там на ножнах, клинке и рукоятке одного золота рублей на 30, и это не считая работы. И вот эти деньги я потратил на покупку бумаги. Хорошей, слоновой, она так называлась, потому что была цвета слоновой кости и глянцевая, две полных стопки купил, по 12 рублей за стопку. Купил бы и больше, но в магазине больше просто не было. Еще купил почти полную стопку бумаги Александрийской за 8 рублей, в ней, по словам торговца, не хватало всего 2 десятей. И меня тогда удивило лишь то, что приказчик этот реально собирался все листы в этой пачке пересчитать. Видимо, в благодарность за то, что я послал его в пешее эротическое путешествие, ну, не сдержался, прикинув, сколько времени уйдет на пересчет. Этот приказчик мне добавил бесплатно и 2 десятки той самой дешевой бумаги, как он сам сказал, на черновики. Она мне тоже пригодилась. Я обучил письму Акима с Авдеем и обеих девок. Забавно, что бумага стоила дорого, а, скажем, чернила, буквально гроши. Пузырек, точнее, глиняный флакончик, объемом кубиков 70-80 стоил 6 копеек медиками, а гусиные перья, там же продаваемые, 1,5 копейки за 2 дюжины. И вот, обогащенный этим знанием, я сильно порадовался, что у меня с собой захватилось 12 неплохих ручек с толстым, практически паркеровским стержнем. Китайские, конечно, но очень неплохие. Их вообще-то Витькина мать набрала на какой-то конференции, где их раздавали в качестве сувениров. Причем набрала именно как запас стержней для паркеровской ручки, а когда выяснилось, что как раз к ее паркеру они не подходят, отдала мне, так как студентам нужно много писать. Ну а я эту связку, 6 черных, 5 синих, по 1 фиолетовой, зеленой и красной, сунул в карман сумки и забыл про них. Думал, до осени забыл, а оказалось до зимы, только вообще не следующий. Потом, конечно, то есть с появлением мощного источника денег, проблема с бумагой ушла на 2-й, или даже на 3-й план, но ощущения жабы остались. И вот эта жаба напомнила мне о докторе марихуановых наук. Такое прозвище среди реконструкторов Владимир Георгиевич, вообще-то химик по специальности, получил за то, что, во-первых, действительно был доктором наук, а во-вторых потому, что занимался разработкой каких-то специальных порохов, изготавливаемых из конопли. И вот он как раз и говорил, что из конопли получается такая замечательная целлюлоза. А еще он говорил, что для того, чтобы целлюлоза была еще замечательнее, то грядки с коноплей, сразу после того, как она отцветет и будет вырваны все мужские растения, дающие лишь хреновую поскань, нужно удобрить карбидом кальция из расчета, если не путаю, 100 кило на гектар. И неторопливо выделяющийся при этом ацетилен увеличит урожай семян на треть минимум, настолько же увеличится выход волокна, да и волокно это по пороховым свойствам будет много лучше. Ну и в других применениях конопляной целлюлозы, тоже. Мужики конопли выращивали много, ведь это и одежда, и до недавнего времени основное масло, и веревки, в народном хозяйстве очень нужные. А доктор технических наук тем и отличается доктора, скажем, искусствоведения, что может даже школьнику про свою науку все объяснить простыми словами, и школьник все поймет. Я кое-что про коноплю понял, так что карбидная печь у меня заработала еще до доминой. Ну а то, что пришлось сделать для этого турбогенератор на 30 кВт, мелочь, я ведь уже не первую турбину сделал, а вторую. И оказалось, что Владимир Георгиевич насчет карбида и конопли был прав. А еще он был прав в том, что даже при использовании сульфатного процесса конопляная целлюлоза будет получаться почти белой. Но вот чтобы в этом убедиться, пришлось сначала сделать еще один турбогенератор. Может быть, имелись и какие-то другие способы получения щелочи, но я знал только про электролизный. А нужная для этого дела соль поначалу пришлось использовать дорогую рыночную, но с недавних пор мне эту соль девать стало некуда. Мои надежды на то, что казна себе ее заберет, не оправдались. Корнеев, уточнив планируемые объемы выпуска отхода калийного производства, мне просто выдал привилегию на торговлю солью и заморачиваться ей больше не стал. Ну да ладно, мужиков у меня много, а перевезти с Камы поближе к ярмаркам миллион другой тонн стало как бы и не очень трудно. Совсем не трудно. Ванька все же придумал, как увеличить выпуск паровых машин, и только за 32-й год в Алексине на воду спустили 42 парохода. Совсем, конечно, небольших. Там на верфи собирали стандартные малые расшивы тонн на 250 груза, и на каждую ставилось по две машины. Конечно, 80 сил, это не очень-то и дофига, но кораблики шли по стоячей воде со скоростью в районе километров 15 в час, а потому рейс от Березняков до того же Алексина проходили примерно за неделю, потому что плыли и днем, и ночью. Не зря же я карбид-то делал, так что плыть по ярко освещенной ацетиленовым фонарем реке оказалось несложно. И первая партия пароходов в первый же год доставила в Алексин первые 100 тысяч тонн соли. Корнеев выбил, причем специально под меня, царский указ о том, что мне устанавливается акциз на продажу этой соли в размере половины от выручки, а вот цена была оставлена на мое усмотрение. Ну гулять так гулять, я установил розничную цену в копейку за фунт, то есть 2,5 за килограмм или 40 копеек за пуд, и тем самым вырубил самый прибыльный бизнес Строгановых. У них цена была раз в 10 ниже, но на соливарнях Соликамской серебром, а у меня цена такая была непосредственно в Москве и ассигнациями. Так что их московская оптовая цена в 30 копеек за пуд серебром оказалась неконкурентной. Строгановы бросились было царю жаловаться, но тут уже Конкрин вмешался. Оказалось, что Павлов платит в казну акцизных сборов соли чуть ли не вдвое больше, чем Строгановы, а с учетом всех прочих от меня выгод. Вообще-то нормальный человек в год съедает этой соли килограмма 3, а во всей московской губернии народу проживало чуть больше полумиллиона человек орыл. То есть всех от пуза солью прокормить хватило бы 1500 тонн, а сотни тысяч тонн вообще на всю Россию почти хватит. И я сильно порадовался тому, что железные дороги мои уже достаточно широко раскинулись, так что половину доставленного удалось как-то распихать по разным торговым точкам, а другую половину пришлось использовать в сельском хозяйстве и промышленности. Солонцы для скотины устраивать и соду делать для производства стекла. Так как аммиак пока возили с коксовых печей, возить соль по реке к железным дорогам оказалось дешевле, чем на месте добычи ее перерабатывать. А Ванька уже лет несколько как был дворянином. Его Наталья Филипповна усыновила. Сначала это проделать хотела Алена. Все же родич, почти что братец двоюродный, но Сорокина ее отговорила. Поскольку де неприлично родню усыновлять, а ей, Сорокиной, отрадой будет то, что фамилия в родовой книге останется. Забавная мысль, но мы согласились, а через год уже все мелкие свининские мещане резко знатность рода повысили. Адоевские дворяне из тех, кто жил на Дворянской улице, усыновили и удочерили всех детишек из деревни. Во-первых, потому что это модно, а во-вторых, потому что за такие деяния жители улицы получали изрядные плюшки. И сразу, поскольку Никита Алексеевич к этим детям особо благоволит, и в обозримом будущем, так как обучались почти все они в расчете на занятия престижных и высокооплачиваемых должностей. Ну, в принципе да. Филипп Пактургенев уже занял пост директора Алексинского судостроительного завода, а Прасковья Амонтова заняла должность главного редактора новенькой железнодорожной газеты «Гудок». Вот только все это было и уже прошло, а меня дела ждали, так сказать, будущее. Кульминация, начало. Тут уже пора как бы начинать кульминировать, но процесс предстоит не быстрый, так что поделим его на три части. И в первой герой получит, наконец, причитающиеся ему за героизм плюшки. 1 апреля 1836 года в 9 утра первый пассажирский поезд отправился из Петербурга в Москву, а в 9 часов и 1 минуту второй поезд пошел из Москвы в Петербург. Где-то за год до этого торжественного момента Николай Павлович приперся на пуск второй большой домны в Луганской, был очень раздосадован тем, что выпуск первого чугуна из первой домны прошел за день до его визита, ну а я очень сильно порадовался его опозданию, потому что все пошло не так, и из домны вышел чугун, сильно перемешанный со шлаком. Даже, точнее, шлак, слегка перемешанный с чугуном. Оно и понятно, только в Зумпфе, как показали мои расчеты, должно было накопиться около 1000 тонн чугуна, а до этого светлого момента должно было пройти еще пара дней. Жаль только, что расчет я сделал уже после того, как через чугунную ледку потек шлак. Опять же, народ к печи не привык, работу пока еще не полностью освоил, так что в демонстрационных целях в мартены залили чугун из старых печей, которые на фоне новых вообще не смотрелись. Я все свои печи строил по Витькиному руководству. Первая, объемом 4 кубометра, соответствовала середине еще 18 века, вторая, на 72 куба, выстроенная вместо 12-кубовой печки Засыпкиных, соответствовала как раз первой четверти века 19-го, если не считать кауперов, конечно, и была самой большой печью, которую можно было эффективно топить древесным углем. Третья, на 330 кубов, была американской конструкцией где-то конца 70-х годов этого же века, и являлась, по крайней мере по словам Витьки, самой большой печью, которую можно было ставить с кирпичной оболочкой. А вот новые, большие, по 1000 с небольшим кубиков, были уже советского проекта годиков так 50-х 20 века, и были эти стальные печи диаметром метров в 12 и высотой около 35, это не считая 8-метрового фундамента, наполовину спрятанного под землей. Чтобы такая печка правильно работала, там стояло 7 паровых машин мощностью от 40 и до 240 сил, а обслуживали ее смены человек по 70, 4 смены по 70 человек, и по 16 человек в смену обслуживали кауперы. Правда, на кауперы и 8 было бы довольно, да и на самих домнах полусотни мужиков хватило бы, но как и где еще обучать подрастающую смену? Зато, если печку кормить агломератом или окатышами и подкармливать кислородом и метаном, печка должна была выдавать по 1400 тонн чугуна в сутки. А вот так, поглощая простую, хотя и очень хорошую, руду и обходясь как без кислорода, так и без метана, печка спустя месяца 3 после запуска допыхтела до производительности в 600 ежесуточных тонн, 220 тысяч тонн в год, чуть больше, чем все остальные домны России, не включая, правда, мои мелкие, а уж две такие печки. Тогда Николай Петрович слегка обалдел от увиденного, а когда все же пришел в себя, поинтересовался: «Никита Алексеевич, вот вы, как я понимаю, нынче привели к разорению всех прочих металлистов. Но ведь России далее железа потребуется куда как больше. Я в курсе, поэтому сейчас приступаю к постройке еще двух таких же печей. Здесь приступаю, но есть планы и в иных местах заводы новые поставить. Я как раз к этому и веду. Что вам еще потребно для развития производств ваших? Земли, привилегии, что там еще понадобиться может? Насчет земель я уже Корнееву докладную составил, но чтобы время не тянуть, вам же ее и передам сегодня же. Сдается мне, что у чухонцев есть места весьма перспективные в деле увеличения богатств земель русских. Но это на будущее, А нынче мне было бы очень полезно земли возле оскола в работу взять. Здесь я уже могу выделать почти 30 миллионов пудов в год, года через 3 и до 50 или даже 60 миллионов производства доведу. А с осколом, так и за сотню миллионов через 3 года после землеотвода. Через 4, а то мало ли что случится может. Выпуском двух всего печей разом позволили России догнать Британию в выпуске чугуна, а через 3 года ее обойдете вдвое или втрое. Британцы тоже лапу сосать не будут, не сомневаюсь в этом. Но ведь вы всяко британцев обгоните в делах железных, по воловому производству безусловно, а вот если брать на душу населения, то все пока выглядят отвратительно, ведь у Британии народу 15 миллионов, а в России уже около 50. Так что нам пристало британцев обогнать минимум втрое, да и тогда мы, считай, вровень будем. Ну если так считать, а если запрашиваемые земли вы получите, то сможете их и в подушном исчислении обогнать, да как 2 байта переслать, что, извините, обгоню, дайте мне земли и 4 года, и точно обгоню. Да, ваше величество, я еще вот что спросить хотел, у нас с германскими княжествами отношения хорошие, неплохие, а ваш интерес тут в чем? Есть у них руды интересные, коими земли российские обделены, ну, или их не нашли еще. Если я с какими-нибудь немцами торговые договоры заключу на поставку мне этих руд, сможет держава в случае неприятностей заставить немцев договоры сии исполнять? Опять же, кое-что из техники германской мне было бы весьма полезно прикупить. Вам гарантии потребны от казны? Нет. Мне, возможно, будут потребны войска, чтобы объяснить кое-кому, что заключенные договоры следует исполнять в срок и с должным качеством. Но это... Конечно, я на крайний случай интересуюсь. Договоры заключайте, ежели вам они столь нужны. А насчет таких гарантий мы подумаем, как их обеспечить. Тогда мое общение с царем на этом и закончилось, а теперь я его встречал в Москве. Был, конечно, соблазн на техническом рейсе припереться в Петербург и оттуда сопровождать императора в Москву, но это, по моему мнению, было бы неприлично. Император должен быть первым пассажиром, и ни хрен выпендриваться, а то царь и обидеться может. Поезд прибыл в Москву точно по расписанию, не зря Ванька изобретал прямоточники по 150 сил. 300-сильный паровоз по отличной дороге легко тащил шестивагонный поезд со скоростью до 70 км в час, благодаря конденсаторам и прохладной довольно погоде. Воду пришлось доливать лишь на станции Бологое, да и то там больше ждали встречного поезда, чтобы Николай мог насладиться видом прибывающего эшелона. Так что ровно через 10 часов после отправления из Питера поезд прикатил в Москву, а первый вопрос Николая ко мне прозвучал несколько странно. «Никита Алексеевич, а зачем вы сделали промежуток между рельсами вдвое большим, чем на прочих ваших дорогах?» «Ага, никак я придумал 125-метровые мостовые пролеты, никаким чудом была выстроена эстакада в 4,5 километра». Никто проектировал прекрасные здания вокзалов. Кстати, о вокзалах. В Москве и Питере вокзалы были выстроены по моему проекту. Я просто нарисовал по памяти Ярославский вокзал, выстроенный Шехтелем, и отдал картинку специально нанятым архитекторам. Мне просто Ярославский больше всего нравился, по крайней мере внешне. В обеих столицах вокзалы были выстроены совершенно одинаковыми, с той лишь небольшой разницей, что в Москве внутренние стены главного зала отделывались белым мрамором, специально закупленным в Карраре, а в столице использовался мрамор отечественный, бежевого оттенка с прожилками. Откровенно говоря, мне на итальянский для Питера денег было просто жалко. 3 промежуточных вокзала первого класса, в Твери, в Бологом и в Малой Вишере, повторяли Рижский вокзал, 4 станции второго класса обеспечивались вокзалами, идентичными вокзалу в Калуге, а на станциях четвертого класса ставилось здание, очень похожее на вокзал в Мытищах до того, как его осовременили. Единственным отличием от прототипов, сохранившихся в моей памяти, и памяти моего телефона, откуда я их, как смог, в свое время перерисовал, было то, что здания вокзалов 3 первых классов снаружи отделывались камнем, а все вокзалы 4 класса были снаружи оштукатурены и покрашены в разные цвета. Это, правда, только снаружи строения повторяли прототипы из будущего, внутри я лишь частично знал планировку Калужского вокзала, той части, куда пассажиры могли попасть, и постарался ее повторить, а все остальное нанятые архитекторы сделали по своему вкусу. Ну, с учетом моих разъяснений, что вокзалу положено иметь, и моих же достижений в части применения железобетона. А еще все эти вокзалы в темное время свечами освещались, что оказалось делом нетрудным и недорогим. Я буквально случайно узнал, что какой-то француз придумал, как добывать стеарин из свиного жира, но сало с чесночком я уж лучше внутрь употреблю. Просто потому, что как добыть стеарин из любого жира было одной из популярнейших тем, обсуждаемых реконструкторами, а у меня масла подсолнечного стало уже вообще завались. А если масло омылить известью, а потом из этого хренового мыла кислотой, например уксусом, которого у меня тоже теперь было авердофига, выделить искомый стеарин, то в отходах еще и дохренище глицерина получается. То есть, собственно, дискуссии у реконструкторов шли в основном с ориентацией на глицерин, а он тоже лишним не бывает. Причем масло у меня в избытке было именно техническое. Ведь как семечки не отжимай, а процентов 10 масла остается в жмыхе, но ведь жалко ценный продукт просто так выкидывать. А вот если их жмыха остатки экстрагировать тем же бензином, ну я же не зря Апшерон целиком выкупил. Выкупил и тихонечко, безо всякого ажиотажа, начал возить нефть в специально под это дело изготовленных железных бочках на нефтеперегонный, пока лишь так, завод в Алексин. Понемногу, примерно по 300 тонн в сутки. Так что масло экстрагировалось бензином, бензин испарялся в перегонных установках, большей частью сохраняясь для повторного использования, ну а масло после испарения бензина было, конечно, все тем же подсолнечным маслом, но использовать его в пищу было как-то стрёмно. А вот пускать его на свечки и глицерин, даже полезно, тем более, что за свечки я теперь получал и в иностранной валюте. В Баварии местные купцы решили тоже железной дорогой обзавестись, и, как я понял, сунулись было к англичанам насчет такого строительства, но Стефенсон запросил какие-то совершенно несуразные деньги за 6 километров путей, так что сделка не состоялась. Просто потому, что и до Европы донеслись известия о том, что в России дорог уже 1000 миль, и там собираются проложить дорогу между столицами за 3 года и практически бесплатно. Ну, насчет бесплатно я баварам все быстренько объяснил, так что сговорились на сумме в 100 тысяч рублей. И всю дорогу мои мужики им выстроили месяца за 4, со старыми рельсами, то есть типа Р-35 из обычной стали, на лиственничных шпалах, оказывается, и в Баварских Альпах этой лиственницы хватает. Колею я сделал такую же, как и в России, ровно 1,5 метра, а еще за отдельные, но небольшие, денежки я баварцам продал паровоз, 1, и пассажирские вагоны, 3. Они больше хотели, но я им объяснил, что самому не хватает. Но если совместно с этими купцами мы выстроим где-нибудь в Мюнхене Байрище Машиненбауверке, то у них будут и свои паровозы с вагонами, и я продукцию завода буду массово закупать. Потому что здесь, просвещенная Европа, а в России мужики лапотные все делают исключительно медленно. Кстати, мне Витька несколько раз говорил, что название это с точки зрения хахдыча неправильное, но на старом баварском диалекте очень даже корректное. Так что никто из баваров меня в неграмотности не упрекнул, а сама идея им понравилась. Купцы кинули клич, собрали еще акционерного капитала 1200 и побежали строить завод. Правда, моя мысль насчет Мюнхена их не вдохновила, ведь оттуда привезти паровоз или вагон в отсутствие железной дороги – развлечение не для слабых духом, и завод прямо в Нюрнберге строить и стали. Постройку дороги в Баварии возглавлял Мельников Павел Петрович. Он вообще-то числился начальником строительства дороги от Москвы до Клина, но я попросил его к германцам съездить, опыта реальной стройки поднабраться, ну, пока у меня производство качественных рельс не налажено. Он, в том числе и германским наречием владеющий, правда, отнюдь не баварским, дорогу выстроил, все бумажки, о которых я просил, подписал, в том числе и насчет фонаря в паровозе, ацетиленового. Сейчас-то фонарей, тем более достаточно ярких, пока не было, а без фонарей ночью ездить тоскливо, и Мельков подписал договор, по которому баварцы у меня закупали ацетилен, то есть карбид, конечно, но задорого. Я точно знал, что еще лет 40 минимум сами они его сделать не смогут. Немцам было сказано, что это редкий минерал, добываемый в недрах Сибири, поэтому его доставлять долго, дорого и очень опасно. Но так как нужно его немного, то мы готовы поделиться. Всего-то за пару гульденов за фунт. Баварская железка вдохновила многих в окрестностях, такие же дороги захотели построить и в Саксонии, и в Пруссии. С саксонами я тоже быстро договорился, Точнее, с ними договаривался Николай Иосипович Крафт, который руководил постройкой участка дороги Тверь-Бологое, и тут уж удалось саксонов уговорить совместное предприятие по постройке вагонов выстроить в Вольфсбурге и назвать завод скромно и без ошибок с точки зрения саксона-прусского наречия «Волксвагенверк». С местом все было понятно. Земли вокруг замка формально являлись собственностью Пруссии. Завод должен был работать и на Саксонию, и на Пруссию. Сырье, то есть металл, поступало из Саксонии, рабочие большей частью из Пруссии набирались, так что совершенно нейтральное название «Народный вагон» всех устроило. Немцы, народ работящий, завод в Вольфсбурге выстроили за полгода, а в Нюрнберге завод строили полтора года, но ведь и паровоз посложнее вагона будет. Так что уже в 1937 году на дорогу из Петербурга до Москвы поступили германские паровозы и вагоны, товарные вагоны и грузовые паровозы. А еще оттуда мне поступали деньги, довольно много денег. Дело в том, что пруссаки паровозы делали уже лет 20. Хреновые паровозы, но делали. Делали, но очень хреновые. Причем хреновые идеологически, конструктивно хреновые, а не технологически. И тут вдруг появился девайс очень даже прогрессивной конструкции. Так почему бы и не воспроизвести-то? Международное патентное право отсутствует как класс. Спустя всего год после пуска баварской дороги ко мне приехала группа немецких товарищей, делавших в Берлине паровозы, спернутые у англичан, для каких-то внутризаводских дорог делавшие. Но они и у британцев работали неважно, а уж мелкие немецкие усовершенствования довели их до совершенно убогого состояния. С моей точки зрения убогого. Паровоз мощностью в 50 лошадок хорош будет разве что на узкоколейке с парой пассажирских вагончиков. А немцы мощность даже процентов на 15 увеличить смогли относительно британского прототипа. Проблемой стало лишь то, что расход топлива при этом вырос чуть ли не вдвое. Но такое почти полное фиаско натолкнуло германцев на мысль, что для выпуска магистральных паровозов лучше уж о технологических тонкостях у конструкторов качественного девайса спросить, и они, сжимая немаленькую копеечку в потном кулачке, прибыли в Тулу, по дорогу поняв, что этой копеечкой им все же не обойтись. 10 часов путешествия из Петербурга в Москву, а потом 6 часов по узкоколейке из Москвы в Тулу, причем через Калугу, где был мост через Оку, как бы намекнули им, что в лапотной России про железные дороги и паровозы очень даже понимают. Договор они подписали, благо ихний курфюрст Фридрих Вильгельм III им право такое делегировал. За лицензию изначально мне полагалось 200 тысяч рублей, причем золотыми русскими пятерками или десятками, и меня не волнует, где они именно русское золото возьмут. Пусть хоть слитками в Петербург золото завозят и чеканку новых монет заказывают. За каждый изготовленный в Берлине паровоз мне полагалось 2500 саксонских талеров, то есть чуть больше 3000 рублей серебром, это не считая каждого пятого паровоза, который мне передавался бесплатно. Натуральный оброк заканчивался с получением России 50-го паровоза, а в денежном выражении, после выпуска 500-го паровоза без учета оброчных, руководитель немецкой делегации, которого звали двойным именем Иоханн Фридрих, поначалу высказал свое сомнение. «Вы считаете, что ваши условия можно назвать честными? Это же кабала лет на 50. Нет, это, конечно, можно назвать в каком-то смысле кабалой, но максимум лет на 5. Сейчас в Европе все бросились строить железные дороги, а приличных паровозов ни у кого нет. Британцы делают полное убожество, скорость в 25 км в час для них достижима только под горку и без груза. 5 вагонов с пассажирами они тащат со скоростью до 20 км. Мои паровозы перевозят до 15 вагонов с грузом в 200 тонн со скоростью в 60 км в час. Но мои заводы не могут обеспечить и российские дороги нужным числом локомотивов. А в Европе лет через 5-10 потребность в паровозах будет исчисляться сотнями в год. А почему вы все считаете французскими мерами? Метрическими, в них считать удобнее. И поэтому колею вы установили в 1,5 метра, всяко удобнее, чем британские 4 фута 8,5 дюймов. Хорошо, тогда я предлагаю ограничить платежи и поставки бесплатных паровозов сроком в 10 лет, если изначальные условия не будут достигнуты раньше. Однако условие, что я буду покупать паровозы по себестоимости после прекращения лицензионных платежей в объеме до четверти всего производства, останется. Вот умеете вы уговаривать, усмехнулся германец. Курфюрст намечает постройку дороги из Берлина в Дрезден, и там потребуется минимум 8 паровозов, То есть первые два вы получите уже через год. Однако позвольте задать вопрос. Сейчас британцы и австрийцы на существующих дорогах используют рельсы длиной 15 футов, а в Баварии вы ставили рельсы длиной почти 65, по 20 метров, ровно по 20 метров, 50 рельс на километр. Я же говорю, так считать удобнее. У меня второй вопрос касается продажи лицензии на изготовление подобных рельсов. Не вопрос, лицензия вам обойдется всего-то в 50 тысяч рублей золотом. Но вы можете просто выкинуть это золото в море, потому что сама по себе лицензия вам ничего не даст. У вас нет нужных технологий. Так что я лучше предложу всего за 140 тысяч поставить вам прокатный стан, который сможет катать такие рельсы, на это уйдет примерно год. Причем заранее предупреждаю, мы не будем нести никакой ответственности по обеспечению этого стана металлом, пусть сталь уже саксонские металлурги поставляют. А не велика ли цена за прокатный стан? Попытался возмутиться немец. Оно и понятно, нынешние станы занимали площадь в 3 квадратных метра и приводились в действие относительно небольшими водяными колесами. Вы пока просто не понимаете, что это такое, я имею в виду рельсовый стан. Лучше я вам его покажу. Мы можем быстренько съездить в Липецк и посмотреть своими глазами. Потом, я думаю, вы поймете, что я всего лишь следую просьбе русского императора и предлагаю вам самые выгодные условия, то есть поставки по себестоимости, ровно так же, как мы оговорили про поставки в Россию паровозов. Сейчас 11 часов утра, в 6 вечера вы все сами увидите и мы продолжим разговор. Разговор продолжился на следующее утро, но он получился очень коротким. Я полностью с вами согласен в том, что цену вы назвали более чем скромную. Но, боюсь, сейчас я не готов даже говорить о сделке. Я не знаю, можно ли в Саксонии или Пруссии заготавливать стальные балки весом по 2000 фунтов. Боюсь, что вы правы. У нас нет нужных технологий. Тогда задам еще один вопрос. А вы можете поставлять нам готовые рельсы? Германец про ширину колеи не просто так спросил. Однако спросил он вовсе не то, о чем я подумал. То есть не совсем то, однако ответ мой его полностью удовлетворил. Вообще-то вопрос про ширину железнодорожной колеи будоражил умы непричастных граждан моего прошлого будущего уже который век. В особенности отечественные ширнормассы волновал вопрос, почему в России колея шире, а такие же массы, но зарубежные, волновал вопрос, а почему именно 4 фута 8,5 дюймов? Ведь нормальному человеку трудно себе представить, что другой нормальный человек, скажем, тот же Стефенсон, придумывая стефенсоновскую колею, прикидывает, нет, 4 фута и просто 8 дюймов как-то не солидно, пусть будет 8,5. Поэтому появляются теории о том, что это ширина колеи еще римской колесницы, или даже ширина задницы римской лошади. Но правда, она проста, хотя и может вызвать шок в неокрепших умах. Русская колея – это ровно 5 футов, число, которое запомнить просто. А стефенсоновская колея – тоже ровно 5 футов. Но американские южане, которые первыми стали использовать русскую колею, считали футы между внутренними частями головки рельса, а британец – между наружными. Сейчас это трудно понять, глядя на рельсы современные, но тогдашние были, да, именно такими тонкими. А вот мои даже R35 были уже заметно толще, и вопрос про колею был на самом деле вопросом о том, где на колесах будет реборда, снаружи или внутри, или вообще посередине. В принципе, поставлять рельсы в Германию было бы выгодно, но при условии, что в Германии можно было бы что-то приличное купить, а купить там можно было мало что. Скотина породистая, кое-какая руда, самим немцам сейчас совершенно ненужная, а потому дешевая, но на это-то много денег и не требуется. С другой стороны, постройка там железных дорог стала бы невероятно эффективной рекламой моих заводов, а деньги, если они не бумажные, а металлические, можно и в других местах потратить. С третьей стороны, рельсы в Германию все равно пришлось продавать, потому что валюта – это валюта, и за нее действительно много чего купить можно. За рубли серебряные или золотые тоже можно, но это обойдется заметно дороже. Банки за обмен комиссию просто безбожную драли, а те же французы, британцы и бельгийцы за германские деньги и без обмена валюты были готовы торговать, а в этих странах многое можно было купить, причем того, чего в других купить было нельзя. Как бы британцы не выеживались, но лучшие предельные станки делали бельгийцы, а ткацкие, как раз французы. Но вот чесальные машины все же лучшие делались на туманном этом, как его, я, Конечно, и без машины почесаться могу, а вот Алена, раздосадованная крайне низкими темпами одевания детишек в школах, развернулась не на шутку. Накупила машин импортных, людишек обучила на них работать, отечественных, и открыла в Ефремове ткацкий комбинат. Там же заодно организовала и текстильный институт, в котором человек 7 инженеров должны были всячески машины улучшать. Они и улучшали. Уже через полгода ткацкие станки из педальных превратились в паровые, да и вообще оборудование быстро стало переводиться на паровую тягу. То есть Россия стала резко обгонять зарубежцев в текстильной промышленности, и обогнала бы, если бы не одно «но». С сырьем все было удивительно хреново. Шерсти тонкорунные овечки давали мало, так как овечек таких было отнюдь не изобилие, хлопка практически вообще не было, его возили из Египта, причем возили османские купцы, и стоил он что-то дороговато, так что пришлось ткать из того, что было в относительном достатке, то есть из конопли. Зато, правда, я тут слегка подсуетился, почти половину продукции комбината составляла очень специфическая саржа, где основа была толстая и не крашеная, а уток потоньше и крашеный, в основном в синий цвет. Из такой ткани ту же форму школьникам или одежку рабочим шить было вполне приемлемо, и тут уже не хватило мощности моей швейной промышленности, то есть пошивочной мастерской, которую жена в Адоеве давно уже организовала. Но Гироскин уже наладил относительно массовый выпуск швейных машин, который я присвоил торговое название «Зингер», ибо Зиновий Гироскин, так что и это было решаемо. Было бы, однако в Тульской губернии свободных трудовых ресурсов практически не осталось, и Алена обратила свои взоры в первую столицу. Вот там безработных баб, и женщин тоже, но баб было просто заметно больше, желающих улучшить свое материальное положение, было даже в избытке, и вскоре там выросли сразу 4 швейных фабрики. Чтобы не наращивать бюрократический аппарат, я предложил создать для них единую дирекцию, а все вместе назвать словом «объединение». Ну а я поучаствовал в разработке фирменного клейма, нарисовал этикетку по мотивам опыта Отто Герике, но вместо шара поместил туда штаны. Так возникло Московское производственное швейное объединение «Рабочая одежда», и Алена возражать не стала, тем более первым крупным заказом стал пошив как раз фирменной одежды для работников железных дорог. Железную дорогу между столицами я проложил рельсами типа Р-45, тяжелыми, причем изготовленными из марганцевой стали, надеясь, что такие рельсы прослужат хотя бы лет 10-15, и только рельсы на этом пути потянули на 160 тысяч тонн, а всего, с учетом подкладок, костылей, накладок, винтов с гайками и различных металлических конструкций вроде мостов, на дорогу было потрачено больше 300 тысяч тонн различной стали, это, на 650 километров, с одной стороны, Авердофига, а с другой, это было чуть меньше годового выпуска больших кирпичных липецких доменных печей, 6 которых успешно давали стране металл уже долгие годы. Там же, в Липецке, и рельсы для дороги катались на новом стане, а задержка в их изготовлении объяснялась просто. Сначала мне нужна была дорога, которая в Липецк позволит марганец привезти. Все вспомогательные дороги я проложил старым рельсом Р-35, причем из простой конвертерной стали, и на них металла ушло почти столько же, сколько и на основную дорогу, ведь на узкоколейке те же 2 рельса на пути, и прокладки, накладки и костыли почти не отличаются от используемых на нормальной колее. Однако и такие траты ценного металла оказались вполне подъемными. Однако Николай, после вопроса о ширине колеи, поинтересовался и моими дальнейшими планами на постройку рельсовых дорог, высказав, как бы мимоходом, свои в этой части пожелания. Причем именно как бы мимоходом, очевидно не веря, что я смогу приступить к постройке еще чего-либо столь же грандиозного. Но когда я ответил, он лишь на секунду задумался, а затем произнес: «Со мной в Москву прибыл и Егор Францевич, весьма желающий с вами серьезно побеседовать. Дабы вы не испытывали излишних смущений, граф, перед беседой с ним, в которой я участие приму, хотел бы с вами же встретиться особо. Надеюсь, супруга ваша также пребывает в Москве?» «Да, конечно», я указал на стоящую чуть в стороне, в окружении прочих встречающих императора, Алену. «Дабы не затягивать, я прошу и вас, и графиню проследовать со мною в Кремль, и если у вас нет никаких иных срочных дел, то вас проводят к вашему экипажу». С этими словами Николай довольно заржал в смысле, рассмеялся и протянул мне свернутую бумагу. «За достижения ваши в деле процветания державы жалую вас графским титулом. и я не считаю сие достаточным за дела ваши. Впрочем, свидимся в Кремле». В Кремле, в среднем по величине зале в Теремном дворце, был организован торжественный обед, на котором Николай, широко улыбаясь, объявил, что за величайшие заслуги перед державой я удостоен ордена Андрея Первозванного, а Алена, как вдохновительница моих свершений, удостоена ордена Святой Екатерины. После вручения знаков этих орденов Николай предложил дамам продолжить празднование, а меня увлек в отдельный кабинет, где уже сидел Егор Францевич и, к моему удивлению, Александр Христофорович, которые меня поспешили поздравить с заслуженной наградой. После чего царь немедленно перешел к делу. «Прежде всего я хотел бы выслушать объяснение по поводу того, зачем вы столь усердно принимаете участие в постройке железных дорог в Германии. Не в упрек, мне просто это интересно, и прошу дать пояснение к вашим последним планам относительно скорейшей постройки дороги из Петербурга в Варшаву». «Да, Александр Христофорович, наш граф мне сии планы изложил, встретив меня в Москве на вокзале. В постройке железных дорог в Германии я участвую, как бы это пояснее выразить, технологически и финансово. То есть я немцам передаю некоторые технологии в обмен на участие в их новых предприятиях, которые, в счет моего участия, будут практически бесплатно поставлять уже на русские железные дороги паровозы и вагоны. Что же до Варшавской дороги, то она нужна для того, чтобы по ней из Германии возить то, что сделает продукцию уже моих заводов лучше любой зарубежной и вдобавок дешевле. Сами же железные дороги в Германии, да и не только в Германии, я помогаю строить, во-первых, не бесплатно, а во-вторых, обеспечивая тем самым совместимость их с дорогами российскими. То есть вагоны, загруженные разными товарами, в основном сырьем, в том же Руре, без перегрузок довезу в Москву и далее по России. И точно так же грузы, которые лягут в вагоны в глубине России, без помех и перегрузок поступит на европейские рынки. Причем все расходы на перевозку за пределами России понесет Германия, ну и другие страны, подобные пути выстроившие. Поэтому я считаю, что использование нашей колеи даст нам огромные преимущества в торговле. А еще вы им рельсы выгодно продадите. Кстати, я спросить хотел, немедленно в разговор влез Егор Францевич, вы на столичную дорогу столь тяжелые рельсы использовали, имея в виду даже казне подороже их продавать? Вот от вас, Егор Францевич, слова такие мне слышите смешно и обидно. Я же обещал державе металлу по себестоимости продавать, так что мне тяжелый рельс выгоды не даст. А вот России, даст. Старый, легкий рельс он до полного износа выдержит перевозку хорошо, если сотни миллионов пудов груза. А мой новый, хоть и в полтора раза дороже старого, выдержит до 10 миллиардов пудов. То есть по деньгам выгода получается в 100 раз только на самих рельсах, даже если не считать затрат на работу по их замене и потерь от простоя дороги. Уели, граф, рассмеялся Николай. Но тогда вопрос относительно Германии. А за границу я такие рельсы скоро продавать вообще не буду. Я им лучше передам технологии прокатки длинных рельсов, пусть сами катают, сами меняют их каждые 4-5 лет, а я буду лишь прибыль получать от продаж тех плохеньких рельсов иностранным дорогам, как совладелец этих рельсовых заводов. Вы уж извините, Никита Алексеевич, в разговор вступил Бенкендорф, но мне было бы интересно узнать, что движет вами в плане создания удобств к зарубежной торговле. Видите ли, Александр Христофорович, мои нынешние рельсы, несмотря на объявленные характеристики, все равно полное говно. Не такое, как британские, но я не могу пока их сделать лучше, хотя и знаю как. А в Германии есть руды, ныне никому не потребные, но малые добавки этих руд к моей стали цены того же рельса увеличат еще хорошо, если на четверть, но сроки износа вырастут еще минимум вдвое. Понятно, в России и руда, говно, и сталь, без германцев нам не обойтись, так, сварливо поинтересовался Николай. Нет, ваше величество, и в России руды нужные есть. Только сейчас до них добраться трудно, а в Германии их можно без особых затрат брать. Так что пока буду использовать то, что есть, а заодно и иностранцев лишать будущего ценного сырья. Да, пока не забыл. Николай Павлович, я обратился к царю не по чину, но внезапно вспомненное напрочь отбило у меня чинопочитание. Если кто вдруг будет вам предлагать Калифорнию и Аляску продать, то скажите Александру Христофоровичу, пусть он выяснит, кому из врагов державы нашей предлагатель сего служит. А если решите по каким-либо причинам все же земли эти продать, мне продайте. Из чего бы это у вас такие заботы о землях столь отдаленных? Я оглядел собравшихся. царь, министр финансов, главжандарм, люди, вряд ли желающие продаться за ружебцем. Так что, глубоко вздохнув, на вопрос ответил: там только золото в земле на сотни миллионов рублей, и авердофига еще чего, ценою в разы дороже того золота. Так что же вы здесь, а не там? — спросил Николай, а Бенкендорф посмотрел на меня с явным подозрением. — Там этого всего столько, что даже соваться туда, не имея своего населения более миллиона взрослых мужиков с ружьями, бесполезно. Тут же и испанцы полезут, и мексиканцы, и американцы, да и прочая шушера со всех других стран помчится отбирать земли у России. Вот когда мы земли эти заселим, это же очень далеко, — с разочарованием протянул Конкрин. — Именно поэтому сначала нужно проложить дорогу от Москвы и до Тихого океана, откуда мы легко Америку своими людьми сможем пополнить, чем я потихоньку и займусь. Интерлюдия, в которой англичанка готовится к тому, чтобы крупно нагадить. Уильям Лэм, второй виконт Мельбурн и премьер-министр Великобритании, внимательно посмотрел на собравшихся. Мероприятие было для всех крайне неприятное, потому что довольно внезапно выяснилось: британская промышленность уже не лучшая на планете. Более того, некоторые иностранные державы попросту пренебрегают закупками британской высокотехнологичной и очень дорогой продукции, предпочитая дешевые подделки из явно слаборазвитых стран. И вот причины этого следовало кабинету прояснить для себя, чтобы предпринять действенные меры по восстановлению мирового господства, хотя бы технологического. Что вам удалось выяснить? — первым ответил лорд Дунфермлин, посол в Германии, специально вызванный в Лондон на эту встречу. Завод в Нюрнберге баварцы выстроили сами, по подписке, сразу после того, как была выстроена там железная дорога длиной в 4 мили. По контракту на дорогу был поставлен лишь один паровоз, но они решили, что паровозов нужно больше. И, кроме того, они почти сразу начали постройку и дороги к Мюнхену, где потребуется уже не менее десятка паровозов. А почему дорогу в Баварии построили какие-то русские, а не мистер Стефенсон, вы выяснили? — Русские предложили ее выстроить почти втрое дешевле, тут любой бы принял их предложение. Тем более, что у этого русского контрактора, Павлов его фамилия, только в личном поместье уже действовало железных дорог более 200 миль. Дороги, правда, почти игрушечные, с колеей чуть больше 2 футов, но у него уже действовало производство рельсов, шпал, крепежа, вот он и смог поставить нереально низкую цену. А вот даже второй паровоз баварцам изготовить не сумел. — Позволю возразить, — прервал первого посла Улик де Бург, первый маркиз Кленрикарда и посол Британии в России. — Его специально не вызывали, он ненадолго покинул Петербург в связи с похоронами какой-то престарелой родственницы, но старушка померла очень удачно, как раз когда маркиз понадобился кабинету. Павлов — это тот, кто выстроил дорогу между столицами, а когда он договаривался с баварцами, у него по 200-мильной дороге поезда ходили со скоростью до 40 миль в час, а у нас до сих пор далеко не каждый паровоз достигает хотя бы 20 миль. И именно поэтому русские на дорогу между столицами покупают паровозы и даже вагоны в Германии, — огрызнулся немец. — Кстати, я просил вас уточнить, откуда вообще взялся этот Август Борзик? — прервал начинающуюся склоку премьер. — Он до того, как открыл свою паровозную компанию, работал старшим мастером чугунного литья Франца Гельса. Гельсу Фридрих Вильгельм практически навязал выпуск паровозов с большими обременениями по лицензии, и когда его мастер предложил разделить производство, он немедленно согласился. За Гельсом осталось производство паровых машин для заводов и фабрик, а Борзик занялся исключительно паровозами. И за 3 года занял почти весь европейский рынок. Почему французы, австрийцы и даже итальянцы заказывают паровозы в Германии, а не у нас? И почему германцы не платят за лицензию Стефенсону или Ротвиллам? И вообще, кто передал лицензии германцам? У них паровозы не британских конструкций. У баварцев лицензия русская, у Борзига тоже русская, но другая. Шуберт — это который наладил выпуск паровозов в Дрездене, начал строить паровозы конструкции Ротвиллов, но построил лишь один такой паровоз, а потом тоже перешел на выпуск паровозов по русской лицензии. Точнее, он сейчас делает некоторые детали паровозов для Борзига по русской лицензии. — Это не повод для паники, — меланхолично заметил Дебург. — Придумать что-то интересное может каждый папуас, а вот изготовить придуманное. Ведь Борзик делает почти все паровозы для дороги между русскими столицами, и ему платят именно потому, что в России сами сделать такое не в состоянии. Но ведь первые локомотивы они сами сделали. А сама дорога, лицо у британского премьера покраснело от негодования. Я уже неоднократно писал в своих докладах, что эта дорога, просто, как говорят русские, пускание пыли в глаза. У них есть пословица о том, что правду о российском бюджете знают лишь двое. Русский царь и Конкрин. Но и у каждого из них эта правда разная, так что вообще никому не известно, какая из этих правд истинная. Нигде не указана стоимость постройки этой дороги, но наши инженеры примерно подсчитали, и получается, что она обошлась от трети до половины годового бюджета Русской империи. И последствия этого русский царь будет разгребать еще минимум лет 10. Они же почти полностью перестали продавать нам зерно и пеньку, добавил премьер, что очень беспокоит морское министерство. И пеньку, и сахар. В стране наступает голод, и русские все поля засеяли хлебом, чтобы крестьяне не вымерли от голода. Все равно вымрут, но это не наша забота. Лично меня беспокоит то, что Германия в России довольно быстро строит новую колонию, при том, что доступ британских подданных к русской промышленности и торговле с каждым днем все больше ограничивается. То есть вы считаете, что нам нужно срочно заставить русского царя учитывать наши интересы? Нужно, но не срочно. Пусть сначала немцы устроят там нужные нам рудники, проложат дороги. Кстати, этот Павлов, у него мать немка, поэтому германцы через него все это и проделывают. Но пока на это внимание обращать не стоит, разве что принять в качестве рабочей гипотезу о том, что и первые якобы русские паровозы по сути германские. А вот с Германией нужно что-то делать, о том числе и для того, чтобы немцы побыстрее выстроили нужное нам в России, и не выстроили ненужное нам у себя. Кульминация – продолжение, в котором герой творит много такого, за что ему потом может стать стыдно, но не станет. Потому что он все делает правильно. Император внимательно выслушал сказанное, а затем, улыбнувшись, вдруг спросил: «Граф, а во сколько вам обошлась постройка дороги? А то мы тут с Егором Францевичем поспорили». «Вы проиграли», усмехнулся, в свою очередь, я. «А Егор Францевич тоже проиграл. Дорога мне обошлась примерно в 640 тысяч рублей. Я же всерьез спрашиваю». «Ну, если всерьез, то в 642 238 рублей и 20 копеек. Должно было быть 18 копеек, но управляющий мой, Петр Петрович, оказался 2 копейки сдачи медью брать, о чем в финансовом отчете и указал специально. Никита Алексеевич, вы же, насколько мне известно, даже мужикам-металлистам вашим за выделанную сталь платили по 5 копеек с пуда», попытался навести меня на путь истины Конкрин. «Еще раз, мне дорога обошлась в 640 тысяч рублей с копейками. Поясню, на эту сумму я закупил у русских и иностранных купцов камень для отделки вокзалов, а все остальное мужики сами построили, и на все остальное я вообще ни копейки не потратил. Одни мужики добыли руду и уголь, другие выплавили сталь, третьи из стали рельсы изготовили и все остальное, ну и так далее». Десятые и двадцатые мужики для первых вырастили хлеб и овощи, откормили мясо и наловили рыбу, а избытки продуктов они на рынках продали и с выручки доплатили и сталеварам, и инженерам-железнодорожникам, и всем прочим. Они это все сами проделали, я им только говорил, что делать нужно. Но, сами понимаете, глотку драть – это дело вообще бесплатное. «Интересный вам подход к финансовым вопросам», – усмехнулся Николай. А Конкрин поинтересовался: «А все вспомогательные дороги, и вы же мужиков еще 1060 купили, а это ведь в копеечку немалую. Мужики, которых я купил, у меня и остались. Ну да, некоторые померли, по старости или от болезней, но народили они новых мужиков куда как больше, так что и тут у меня лишь прибыток». «Очень, очень интересно», задумчиво пробормотал Егор Францевич. «А скажите, Никита Алексеевич, вот если бы мы все это покупали и подрядчикам за работу платили бы, то во что дорога обошлась бы? Чисто из любопытства спрашиваю. Если совсем грубо прикинуть, то миллионов бы в 30 дорога бы встала. А если не у меня рельсы и прочие стальные изделия покупать, то, думаю, больше 40 миллионов бы потратить пришлось». «Вот», — торжествующе воскликнул Конкрин, обращаясь и Николаю. «Я же говорил, что никак не менее 40 миллионов. А я говорил, что с ценами Павлова вышло бы уложиться в сумму менее 30, возразил ему царь. «Однако, раз этого не случилось, то и спор наш ничем закончился. Но я вот что думаю», — министр финансов замолчал, как-то нехорошо на меня поглядывая. «Давай уж, Егор Францевич, не томи. Человеку, который треть бюджета государственного просто так державе подарил, ты нового ничего не скажешь. А вот скажу, Никита Павлович, вы, как я вижу, выстроили внутри поместья ваших что-то вроде государственной финансовой системы, причем системы весьма доходной, при том, что и людишки у вас живут более чем просто сыто. Ну, если совсем абстрактно на картину взглянуть, то можно и такую модель принять. Что, извините, а, я это к чему? В державе имеется немало угодий казенных и крестьян государственных, с которыми управляться назначено как раз моему министерству, но должного управления устроить ну никак не выходит. С казенных поместьй сплошные недоимки, вместо хоть каких-то прибылей в казне получаются одни лишь траты. Тут генерал Киселев, Павел Дмитриевич, давно уже желает некую реформу управления крестьянами государственными учинить. Вы не посмотрите его предложение, Николай Павлович в целом генерала поддерживает, но мне кажется, что предложение сии, не предложение его я поддерживаю, а генерала уважаю. Быстро внес ясность Николай, а как раз то, что он предлагает, он несколько секунд помолчал, вероятно подыскивая нужные слова, и затем продолжил. Я вообще не пойму, как он собирается и в денежной части порядок навести, и мужикам жизнь облегчить, ведь сие есть вещи строго противоположные. Но вот у Никиты Алексеевича же вышло так устроить, но Никита Алексеевич ко мне со своими предложениями и не лезет. А знаешь что, граф, давай я тебе в распоряжение все угодья государственные с мужиками вместе в управление передам, ну или хотя бы часть угодий, но не самую маленькую. Знаю, знаю, что ты скажешь, а посему сперва выслушай. Все это тебе в управление передается лет, скажем, на 20, и первые года 3-5 лет с тебя никаких доходов казна спрашивать не будет, то есть с этих угодий доходов, а то мы с Егором Францевичем вообще по миру пойдем. А после ты вроде говорил, что каждый мужик тебе чистого доходу по 15 рублей дает. Вам, ваше величество, не точно слова мои передали. По 15 рублей мне дает не каждый мужик, а мастеровой, мною выученный. И не в год, а в день. Мужик же чистого дохода хорошо, если рублей 100 в год даст. Если ты через 5 лет с каждого государственного крестьянина сможешь дать казне хотя бы по 10 рублей. Конкрин сдавленно хрюкнул. Николай Павлович, ты хочешь, чтобы молодой граф через 5 лет бюджет вдвое в одно лицо увеличил? Уж на что я до денег жаден. Мужиков сколько? Поинтересовался я. И земли сколько и где?